Бомбей, ворота Индии. Когда солнце завершает свой дневной путь и зависает над Аравийским морем, перед тем, как погрузиться в морскую пучину на Малабарском холме Бомбея, всегда шумно и многолюдно. Стоит только подойти к краю холма, и центральная часть города предстанет как на ладони. От Чаупатти, нечто вроде приморского парка и пляжа одновременно, до самой южной оконечности Бомбея тянется Королевское ожерелье, городская набережная Нетаджи Субхас-Роуд. Если перевести взгляд чуть левее, можно увидеть район киностудии индийского Голливуда, а еще дальше к югу очертания портовых кранов. Бомбей – один из крупнейших портов в Азии, но у города много и других титулов. Его называют второй столицей Индии и городом миллионеров. Некоторые считают, что Бомбей – это не Индия, другие, наоборот, что это Индия в миниатюре. Так какой же Бомбей на самом деле? Индийские города, своеобразные и многоликие, в целом мало похожи на города Запада. Здесь царит совсем другая жизнь, почти уличная, с открытыми, будто вывалившимися наружу рядами лавочек, с арбами, тележками и коровами, спокойно бредущими между велосипедами и автомобилями. Пожалуй, лишь Бомбей по своему внешнему облику сходен с европейскими городами, особенно в своей центральной части. В коренных индийских кварталах Бомбея, населенных простым людом, возвышаются дома в несколько этажей, иногда до семи. И какие это дома! Тут зодчие творили, не озираясь на запад, а сохраняя верность вкусам и формам Востока. В Индии с давних пор большие сооружения строили из камня. Индийские архитектурные мотивы сплетались с арабскими, и зодчие Бомбея черпали свое вдохновение из обоих источников. Поэтому в Бомбее много жилых домов удивительной красоты, словно целиком завернутых в кружево. Балконы и веранды в таких домах закрыты жалюзи, резными ставнями, циновками, ведь здесь берегут не тепло, а прохладу. Если искать шедевры индийской резьбы по дереву, так именно здесь. Стоишь перед фасадом такого дома, стоишь долго и находишь все новые чудеса в резном кружеве, все новые ухищрения мастеров-умельцев. Есть в городе сооружения и более скромные по размерам, но без них Бомбей не был бы Бомбеем. Это фонтаны, которых в городе великое множество, но нет среди них двух одинаковых. Вода бьет из пасти льва или тигра, из кувшина в девичьей руке или утеса. Ее охраняют крылатые боги Ассирии и боги Египта, сказочные принцы, воины, нимфы. Не только восточное уважение к воде, дарующей жизнь, вложено в эти фонтаны. Здесь присутствует и уважение к бедняку, который пьет из фонтана или полощет в нем свою залатанную рубаху, а потом уснет тут же рядом под шепот его струй. По вечерам бомбейцы гуляют в висячих садах на Малабарском холме среди цветников и искусно подрезанных кустарников. Садовники-скульпторы придают им форму причудливых ваз с букетами, слонов, колесниц. В висячих садах разместилось и удивительное сооружение башмачок, любимый всей бомбейской детворой. Этот башмачок точь-в-точь, как тот, в котором жила матушка Хэббард из английской сказки, с крышей и балконом, на который ведет внутренняя лестница, а в каблуке башмачка прорублена дверь. Бомбей действительно более космополитичен, чем любой другой город Индии. Влияние западной цивилизации здесь чувствуется сильнее, чем где бы то ни было в стране. И во внешнем облике города, и в его стиле, и в резкости социальных контрастов. Бомбей трудно назвать Индией в миниатюре, а между тем население города представлено практически всеми народностями – маратхами и гуджаратцами, кашмирцами и тамилами, пенджабцами и так далее, а также представителями всех основных каст страны – от высокородных брахманов до бывших неприкасаемых. Не нарушают европеизированного облика Бомбея и культовые здания – индуистские, джайнистские, сикхские и мусульманские храмы, алтари, минареты, мавзолеи и гробницы. Среди них выделяются своеобразные сооружения, явно скопированные с древнеперсидских образцов, созданных более 2500 лет назад. Это храмы парсов, последователей зороастризма, которых сейчас чаще всего называют огнепоклонниками. Парсы пришли в Индию из порабощенного Ирана, где не хотели оставаться в захваченной арабами стране. Они принесли с собой много новых для Индии знаний, в частности, в ремеслах, садоводстве, огородничестве, и способствовали процветанию Гуджарата, области, где они первоначально расселились. Постепенно парсы перешли с персидского языка на местный, а древнеперсидский язык, на котором записана священная книга зороастрийцев «Авеста», сейчас знают только священники, которые совершают богослужение. Зороастрийцы почитают четыре священных элемента Вселенной – воду, огонь, землю и воздух, поэтому погребальный обряд у парсов очень своеобразен. Поскольку тело умершего считается нечистым, его нельзя предать огню, воде и земле. Парсы хоронят своих покойников в дагма, особых сооружениях, которые в европейской литературе обычно называют башнями молчания. Дагма — это действительно невысокая башня с наружной лестницей, которая ведет на верхнюю площадку. Здесь, вокруг глубокого центрального колодца, тремя концентрическими рядами расположены неглубокие ниши, умерших кладут в эти ниши и оставляют на съедение грифам. Во множестве слетаются птицы к трупу, от которого вскоре остаются только кости, которые по специально сделанным канавкам скатываются в колодец. Обильные дожди постепенно растворяют их, и все бесследно исчезает. В алтаре парских храмов постоянно горит огонь, который поддерживается щепочками сандалового дерева. Эти щепочки, как свечи в христианских церквах, каждый может купить здесь же и бросить в огонь. По численности парсов в Бомбее не очень много, однако их роль в политической и культурной жизни очень значительна. Из их среды вышли многие выдающиеся люди.